Глава 55. Опоздание. Пока я лихорадочно переодевалась, Райден успел погрузиться в эльфийский кодекс. «Никогда бы не подумал, что эльфийская жизнь настолько сложна», — хмыкнул он, когда я вышла из ванной, облачённая в синий спортивный костюм. Оказалось, что вместо брюк студентки носили леггинсы с юбкой до колена, а верх — футболка и куртка — были обычными, как я привыкла. «Не так косичку заплетешь, и ты уже предатель Родины. Не тот костюм наденешь, и моментально станешь изгоем. Не так чихнешь, лишишься имени. У них регламентирован каждый вздох, Леся. Так что в чем-то я Нуару даже сочувствую. В моей империи даже здесь, на Ритане, нет такого количества дурацких правил». «А что насчет женитьбы?» — уточнила я. «Это слишком большой раздел. Я глянул на него лишь мельком», — ответил Райден. «Перед сном изучу очень дотошно. А пока что внимательно прочитал главу про разводы. Она занимает всего одну страницу. Там несколько абзацев о том, что разрывы брачных уз у эльфов невозможны. Даже если один из супругов оказался бесплодным, стал инвалидом, либо начал демонстрировать дурной характер. Раз уж сочетались браком, то это навсегда. Разводы предусмотрены только в одном случае. Если один из супругов потеряет дееспособность, станет психически неадекватен. Других вариантов нет». «Так это же прелестно!» — радостно произнесла из-за кормушки Винни. «Давайте ускорим исполнение всего списка желаний. Пусть сейчас на занятии по боевой магии Леся подергает Сумеречного за ухо. Утром он уже будет стоять на этом пороге, обреченно моля нашу девочку стать его женой. Быстро сыграем свадьбу, прибьем его старшего брата, сведем с ума Нуара, получим развод и богатые алименты. Если повезет, и до остальных из пятерки высших доберемся. Кстати, их тоже можно будет на свадьбу пригласить. А там накроем всех одной левой. Потом скажем, что Нуар не вынес такого жуткого брачного торжества и свихнулся. Все логично». «Это, конечно, замечательно, но я повторяю, Леся будет только моей женой, и точка». Редден с силой захлопнул Лейраэль и направился к выходу. «Пойдем, а то опоздаем». «Винни, ты с нами?» — спросила я свою пушистую подругу. «Мысленно!» — отозвалась свинка, хрустя сухариками. «Ладно, пока». Помахала я ей рукой, выходя вслед за Райденом в коридор. «Отлично выглядишь». Приласкал он меня одним только взглядом так, что я даже смутилась. «Тут такая униформа странная. Хотела снять юбку, но она оказалась пришита на поясе к леггинсам. Я думала, что спортивный костюм — это футболка, куртка и брюки, как на моей планете», — призналась я. «Какие брюки? Ты же девочка!» — поразился моим словам Райден. «И юбку не надо снимать, ты что? Это особая ткань, она не мнется и отталкивает грязь». «Ладно, как скажешь», — безропотно согласилась я. «Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут». «Какой еще монастырь?» — напрягся Райден. «Просто поговорка такая», — пояснила я. «Прости за любопытство, а как с разводами обстоят дела у драконов? Я ничего не знаю про вашу расу». «В нашем кодексе даже нет такого понятия», — ответил Райден. «Это все равно, что добровольно отсечь руку или ногу. Супруга — часть тебя, вы с ней одно целое. Конечно, драконы встречают свою истинную не только среди драконец. Из других народов тоже. Метка истинной пары появляется на запястье сразу, как только прикоснешься к девушке. В остальных случаях это происходит после свадьбы». «То есть у тебя где-то есть истинная?» — глухо выдохнула я. «Нет, иначе я бы ее чувствовал и искал», — заверил Райден. «Она бы мне снилась. Внутренний дракон не дал бы мне покоя. У нас есть два вида магии истинных пар. Первая — та, что суждена тебе судьбой и магией этого мира. Встретишь такую девушку — и все. Нужно срочно создавать семью, иначе ты пропал. Загнешься от тоски и депрессии. Даже все тело ломает от боли. Тут единственный выход — бежать под венец и соединяться с парой. А второй вариант — это когда ты сам выбираешь свою истинную. Как правило, такое происходит под влиянием внутреннего дракона. Мой огненный полностью и бесповоротно принял тебя, Алексия. И я тоже. Так что ты наша. Моя. Смирись». Он неожиданно подхватил меня на руки и за пару секунд преодолел лестничный пролет. «Райден!» — вскрикнул я от неожиданности, обхватывая его за шею и расплываясь счастливым блинчиком, будучи прижатой к его сильному горячему телу. «Опаздываем», — пояснил он. «Потом, когда будет время, покатаю тебя на своей спине под облаками». «Было бы здорово», — бесстрашно отозвалась я. «Кстати, боевая магия у нас уже была на первой паре. Сейчас что, снова этот предмет? Не думаю, что профессор Эникет будет ругать нас за опоздание слишком сильно». «Нет, утром был другой предмет — боевая физическая подготовка. А сейчас боевая магия с ОМП, основами управления магическими потоками. Этот предмет ведет профессор Оушен», — пояснил Райден. «А в чем разница?» — спросила я, едва поспевая за Райденом. «Сейчас узнаем», — отозвался Нокс, заводя меня в ворота небольшого студенческого стадиона. Едва калитка за нами захлопнулась, как я увидела, что весь этот стадион оказался заключен в матовый кокон. «Защитный экран», — пояснил Райден в виде изумления на моем лице. «А вот и наши опоздуны!» Неодобрительно покачал головой высокий брюнет с близко посаженными глазами и ястребиным носом. Он прохаживался между двумя рядами моих сокурсников, как по живому коридору. Не знаю, что он говорил студентам перед нашим приходом, но те боялись лишний раз вздохнуть. «Виноваты, сэр», — четко отрапортовал Райден. «Задержались из-за инцидента в библиотеке. Там была обнаружена опасная муха Церцелия тадилис». «Да хоть скунс в тюремной робе», — парировал профессор. «Встать в строй, студентка Морозова. Это твое первое и последнее опоздание, ясно? То, что ты девушка, не дает тебе права на какие-либо поблажки на занятиях». «Да, профессор», — ровным тоном отозвалась я. «Ну, куда ты пошла?» — всплеснул он руками. «Иди в конец строя». Из его пальцев неожиданно вылетели плотные золотистые лучи, которые моментально сплелись в прочную сетку и буквально выпихнули меня туда, куда совершенно не хотелось вставать. Напротив Эмильена. «Да это вселенский заговор какой-то!» Судя по слющему взгляду эльфа, он был со мной совершенно согласен.